Подсказка. Возникшее рядом привычное пользовательское окно, несколько неуместно смотрелось, посреди довольно-таки нетехнологического антуража, даже как-то портило атмосферу. Посмотрим. Это внутриигровой чат, полезная штука, сейчас почти пустой, ну конечно, игроков пока что кот наплакал. Так эта карта пока полностью белая, а нет, есть зеленая точка, обозначающаяся его. В общей системе обозначений на карте не отличалась оригинальностью. Красная – опасность, желтая – нейтралитет, синяя – союзник, черная – неизвестность. Очередной значок открыл окно персонажа, ползунок опыта стоял на нуле. Последний значок являлся значком принятых сообщений и равномерно моргал, показывая, что у него что-то есть. Аж целых 5 сообщений. Посмотрим, чего наприсылали новоиспеченному игроку, не успевшему и 2 шагов сделать. Приветствуем первого игрока, Фири в серединном мире, плюс 10% к скорости роста опыта. Бонус действует, пока не будет удален этот персонаж. Поскольку класс воин получен в результате действия особой способности, положенное при базовом выборе имущества не предоставляется. Являясь самым старым Фири в окружающей местности, вы получаете задание «Старейшина Фири». Вы должны защищать интересы вашего народа перед другими расами. Награда – вариативно. Наказание – презрение всех Фири, 1 к репутации. Вы находитесь в пограничном поселении «Крепкая застава». Это начальная локация, дающая возможность новичкам освоить начальные правила игры и потренироваться перед выходом в большой мир. Цены у торговцев снижены на 25%, отношение к новичкам у местных повышено до дружелюбия. Здесь вы можете за чисто символическую плату получить базовые навыки вашего класса. Также вам доступно бесплатное лечение, место проживания и библиотека в учебном центре. Бонусы начальной локации перестают действовать. Если вы отойдете от поселения на 10 километров, по достижении 5 класса развития, компания Яснова желает вам приятного времяпрепровождения. Ну что же, жалко воинского снаряжения, зато плюс 10% к опыту до конца жизни просто царский подарок. А теперь учиться, учиться и еще раз учиться, как говорил классик. Посмотрим, что это за символическая плата за обучение. Ворота оказались не заперты, изнутри пахнуло навозом, как в конюшне, впрочем, это и была конюшня. Примерно на 12 лошадей. Лошади, на взгляд не специалиста, были самые обычные, ничем не отличающиеся от тех, что в реале. Под ногами шуршало сено, лошади всхрапывали, косясь на незнакомца, в общем и целом обычная конюшня. Ворота напротив были распахнуты. Через проем была видна какая-то большая площадка, напоминающая плац. Перед самым выходом на перерез метнулась мелкая тварь. Первое желание — схватиться за нож, но приглядевшись, понял, что это просто кошка серо-дворовой масти. Взбежав по столбу с кольцами, серая зараза принялась вылизывать лапы, иногда нагло поглядывая на него. Тьфу ты, нечисть. Несмотря на то, что кошка не была черной, Дрим все равно сплюнул 3 раза через левое плечо и как в ледяную воду рванул через порог. Спустя 2 часа. Присесть отдохнуть, подумать, принять правильное решение. Двухчасовая пробежка по учебному центру была крайне познавательной в смысле исследования местности, карта расцвечивалась множеством зданий, и крайне огорчительной в финансовом смысле. Денег не хватало и на 10-ю часть того, на что он хотел их потратить, ведь здесь действует 25% бонус. Что же будет дальше? Нет, возможности не платя денег чему-то научиться тоже хватало, не говоря о бесплатном лечении и проживании, но все самое вкусное было за деньги. Сидя на небольшой скамейке, расположенной рядом со входом в храм местного бога солнца, по совместительству покровительствующему лекарем, Дрим сидел и вспоминал свой пробег по учебной зоне, считал достижения, анализировал информацию, полученную в результате разговоров, и искал решение, позволившее бы ему преодолеть отсутствие средств. Выйдя из конюшни, он оказался на хорошо утоптанной площади, окруженной по периметру одинаковыми зданиями из того же желтого кирпича. Единственное исключение представляло строение из белого песчаника с высоким шпилем, похожее на храм. Решив, что нет никакой разницы, куда идти, повернул направо и зашел в соседнее здание. И сразу, как будто, вернулась молодость, типичная казарма, те же звуки, те же запахи, даже дневальный все так же сидит у входа. Ностальгия. Хотя хватало и отличий, вместо 2-ярусных коек, небольшие, отгороженные, легкой перегородкой комнатки, с одним спальным местом, топчан, укрытый соломенным тюфяком и небольшой подголовный валик из того же материала, дневальный, не молодой парень, а старый дед, без глаза и на деревянной ноге. «Здоров, парень, ты откуда такой взялся? Вроде видел всех новичков, заселяться будешь?» Требовательный тон дедка не оставлял вариантов ответа. «Видимо, это и есть обещанное жилье, казарма». В общем, получив утвердительный ответ, старик шустро развернулся и поставил галочку мелом на грифельной доске, висящей за ним. «Твой номер 8, сортир в конце коридора, загадишь тюфяк, или проблюешься мне на пол, вылетишь». Так и произошло его заселение. Он еще прошел в каморку, потрогал тюфяк, осмотрел, незнамо зачем, голые стены, обнаружил, что топчан имеет выдвижной ящик, потом, кивнув явно засыпающему на посту деду, вышел на улицу. Двинувшись дальше, зашел во второе здание, оказавшееся лавкой. Приценился, но покупать пока ничего не стал. Цены были выше, чем он рассчитывал, имея столько бонусов. Ассортимент лавки, несмотря на ее гарнизонное происхождение, был довольно велик. Тут и разное оружие, боеприпасы к нему, разные средства для ухода за ним, доспехи, всякие зелья как лечебные, так повышающие силу, ловкость, реакцию, дающие возможность видеть в темноте и так далее. Противоядия, компоненты алхимических зелий и магических свитков, сами свитки, магические амулеты, другие магические прибамбасы, ну и разная одежда, всякие мелочи, необходимые в быту, особенно в путешествии. В этом виртуально-игровом супермаркете был и продуктовый отдел, по сравнению с другими довольно бедноватый. В основном там было сушеное мясо, сухари, немного яблок, холщовые мешочки с крупами. Винная карта была представлена несколькими бутылками и скорой с довольно дешевым вином, бочонками с элем, единственной стеклянной бутылью, героических пропорций с мутноватой жидкостью внутри, горлышко было залито сургучом. Он специально поинтересовался, что это такое и сколько стоит. Оказалось, гномий самогон, и стоит он ровно в 4 раза больше, чем у него есть. Следующее по списку здание с высоким шпилем действительно оказалось храмом. Внутри большой зал, расписанный в ярких синих и золотистых тонах, алтарь с изображением солнечного диска у дальней стены и несколько дверей поменьше, ведущих в другие помещения. Находящийся в центральном помещении жрец полуэльф подтвердил, что здесь можно излечить раны, снять проклятие, получить благословение, а также посоветовал обратиться к другому священнику, находившемуся за дверью в конце храма. «Брат Ритул поможет тебе лучше познать наш мир», таковы были его слова. Заинтригованный, подошел к двери. За ней обнаружился короткий коридор и точно такая же дверь. Сидящий за ней священник, уже человек, наградил его двумя спецнавыками. Одним, обязательным, опознание, позволяющим при внимательном взгляде видеть гайды предметов. Другой, предоставлялся на выбор. Он выбрал тренировка. При наличии этого спецнавыка лучше и быстрее развивались боевые и ремесленные навыки. Затем двинул на выход, не забыв получить благословение, плюс 1 к удаче, плюс 20% к шансу избежать критического удара. В идущее следом за храмом строение попасть не удалось. Из разговора с часовым, который и перегородил путь туда, выяснялось, что здесь располагается комендатура и штаб. Посторонним вход запрещен. Стоящие за ним здания, внутри, напоминало дворец спорта. Несколько тренировочных площадок и большая арена в центре. По арене нарезала круги небольшая группа парней. Опытный взгляд строевого офицера мгновенно опознал новобранцев. Немного походив и задав несколько вопросов, удалось выяснить, что здесь можно приобрести первоначальные навыки воина и рейнджера. Всем другим классам, которым тоже была доступна, в той или иной мере воинская подготовка, тоже нужно было посетить некоторые занятия. Стоило все это удовольствие 2 серебряные монеты за курс, включавший в себя занятия с тренером, упражнения с тренировочным оружием, занятия на специальных снарядах и отработка ударов на чучелах, экзамен у тренера. Всего было 6 курсов. Фехтование, рукопашный бой, стрельба, метательное и разбойничье оружие, тяжелое пехотное оружие, бой верхом. Новичку нужно было выбирать, чем он хочет овладеть, потому что одной золотой монеты на все не хватало. Двинулся дальше. В 6, не считая конюшни, здании оказались мастерские, обеспечивающие гарнизон. Заодно здесь могли обучиться разным ремесленным профессиям и получить первоначальные навыки. Плата была такой же, как и у соседей за 2-2 серебрика. Самих мастеров было сравнительно немного, всего 6 человек, при 3-4 учениках у каждого, минимум механизации, все делалось вручную, без каких-либо даже самых примитивных станков, мечта тех, кто любит заниматься аутентичными ремеслами. Очередное здание оказалось на удивление маленьким, после мастерских и воинских обителей. Небольшой дворик с единственным бревном, вкопанным посредине, маленьким кабинетом. Сидящий там человек в красной накидке жестом пригласил его присесть напротив него. Через 20 минут оттуда вышел уже настоящий маг, владеющий аж целыми 3 заклинаниями, опасный разве что для какой-нибудь крысы, и то крысу надо было выбирать поменьше. Активизация магических умений вместе с 3 заклинаниями, общей школы магии и уроком по взаимодействию с книгой заклинаний обошлась в 5 серебряных монет, ровно половину всех его средств. Как он понял, книга заклинаний представляла собой скорее список имеющихся заклинаний и вовсе не была нужна для их применения. Разве что при чтении из книги манна тратилась на 1 пункт меньше. Но сражаться, держа книгу в руках, было явно сложновато, поэтому, как он подозревал, этот бонус будет не востребован, по крайней мере у боевых магов. Итак, доступные заклинания. Волшебная стрела. Урон минус 10, 15 очков жизни, затраты 6 очков маны, расстояние 10 метров. Барьер. На время действия снижает урон от физического воздействия, минус 4% вероятность критического попадания, затраты создания 12 очков маны, поддержка 5 в минуту. Малое лечебное заклинание. Восстанавливает 10 очков жизни, затраты 10 очков маны. Стал доступен спецнавык сродства со стихиями. Этот навык повышал восприимчивость к стихийной магии. Огня, воды, земли и воздуха. Развивать его можно было как практикуя заклинания этих школ, так и просто взаимодействуя со стихиями напрямую, в том числе подвергаясь атакам с их помощью. Ну и стандартный специальный навык медитации, на 50% повышающий скорость восстановления маны. Последующие 2 строения не привлекали его внимания, поскольку, как ему тогда показалось, кухня и склад были не нужны. Последнее здание, стоявшее слева от конюшни, из которой и началось его путешествие, оказалось библиотекой. Пока он знакомился с базой, обстановка на плацу изменилась. Вместо бегунов-новобранцев в середине плаца появилось несколько препятствий для лошадей, и несколько всадников, соблюдая очередность, их преодолевали. Судя по тому, с какой кажущейся легкостью они это делали, происходила тренировка гарнизона, новобранцами тут и не пахло. В библиотеке действительно можно было бесплатно читать книги. По информации из сайтов, посвященных будущей игре, было известно, что при прочтении книг весьма вероятно, будут повышаться разные характеристики и даже приобретаться новые навыки. Это помимо книг, содержащих заклинания или рецепты алхимии и ремесла. Но для этого книгу нужно было прочитать целиком, до последней страницы. Просто пролистав или прочитав несколько строчек, на каждой странице просто потеряешь время. Из расспросов библиотекаря стало ясно, что хотя книг, содержащих хоть какую-то полезную информацию, было немного, 30-40 штук, они требовали по 5-6 часов времени каждая. Остальная литература была представлена в основном публицистикой, монографиям и мемуарами. Впрочем, по тем же слухам, и такие книги при прочтении могли давать неожиданные бонусы, открывать квесты и карты разных интересных мест, от просто кладов до данжей и новых игровых локаций. Также в библиотеке находились библиотекарь и картограф. Первый, помимо того, что ухаживал за книгами, еще и обучал разным языкам с помощью специального амулета. Но если чтение было бесплатным, хотя и только внутри без выдачи на руки, то овладение языком стоило весьма изрядно, целых 2 золотых монеты за язык. Необходимость воспользоваться его услугами стала вполне понятна, после того, как он взял в руки первую же книгу и не смог ее прочитать. Язык фири, на котором он и разговаривал и читал, в силу известных причин, был не слишком распространен, а на всеобщем он только говорил. Кстати, до того, как хранитель библиотеки не объяснил ему, Дрим даже не замечал этого. Конечно же, большинство книг было написано на всеобщем, эльфийском и других языках, которых он не знал. Абсолютным чемпионом являлся всеобщий, это делало его первым кандидатом на изучение. Из нескольких сотен книг всего одна оказалась на языке фири, да и то написанная не самими фири, а давний список с оригинальной книги. Потертая книга производила впечатление того, что сейчас развалится от старости. Содержание тоже не внушало желания припасть к этому источнику мудрости, слезливая история, как 8-летняя девочка, после смерти родителей, стала заботиться о 2-летних брате и сестре, близнецах, но на безрыбье и рак рыба. Прочитав 30 страниц, вернул книгу на место, благо для того, чтобы книга считалась прочитанной, не нужно было читать ее без перерыва, главное прочитать ее всю целиком. Картограф, в свою очередь, торговал картами местности и тоже за деньги, благо цены за разные карты колебались в довольно широком ценовом диапазоне. Карта поселения с окрестностями обошлась в 50 медиков, на большее не хватало средств. Вот так и получается, что ничего не получается. Нужные навыки здесь, только руку протяни, доступны, дешевле только даром, но даже на это даром средств у него не хватает. Вроде бы начав осуществлять свой план успешно, дальше он летит к черту. Видимо, все-таки сказалось, то, что он никогда раньше не занимался ничем подобным, и поэтому все его расчеты по игровой стратегии были чистой теорией. Так, нужно успокоиться. Хорошенько выматерившись вслух, заставил мысли течь плавно, верный способ, подсказанный ему еще дедом, фронтовиком-сапером, не раз помогал успокоиться в экстремальных ситуациях. На 2 воинских курса деньги есть, есть еда, магические навыки активированы, бесплатное проживание и лечение тоже, никуда не делись, прорвемся. Деньги можно заработать в городке при базе, поскольку это учебная зона, здесь должно быть море низкоуровневых заданий. Много денег на них не возьмешь, но опыт получишь, хотя бы до 5, того уровня подняться можно. Кстати, как там поживает навык опознания? Со всей этой беготней забыл проверить то, что получил. Немного напрягшись, посмотреть на скамейку, на которой сидел. Предмет мебели, материал дерева, работает. Действительно работает. Потом вытащил нож и сосредоточился на нем. Нож простой, материал светлая бронза, плюс 1 к урону. Интересно, нож отправился обратно в ножны, а сумка, до этого лежавшая рядом, подвергаясь осмотру. Сумка новичка, 10% к тяжести носимых предметов. Да, оказывается, он ходит и не чувствует, что носит на 10% меньше вес. Вообще-то ничего удивительного, предметов в сумке немного и вес их невелик, вот и не обращал внимания. Попробуем с чем-нибудь посложнее. Вот, кстати, идет офицер с несколькими солдатами. Солдат Заозерного герцогства. Класс воин. Уровень 10. Получилось. Однако при попытке также присмотреться к офицеру, его ждал облом. Недостаточно навыка. Опознание невозможно. Одновременно замигал значок сообщений. Разовое сообщение. Чем больше вы практикуете навык, тем быстрее он растет. Вообще-то я и так это знаю, но спасибо, с некоторой иронией подумал он. Вот ведь гадство, мысль, внезапно возникшая в мозгу, заставила вновь обратиться к теме приобретения опыта. Если я стану зарабатывать опыт и деньги в городе, то неизбежно буду расти в уровне, и по достижении 5 класса хоть воина, хоть мага все бонусы начальной локации перестанут действовать. Нужно будет гораздо больше денег, проживание и лечение также испарятся. Надо или выбирая задание, где можно заработать побольше, а опыта получить поменьше, при этом не достигая контрольного уровня развития класса, потратить насколько хватит денег на обучение, или придумать, как выйти из этого замкнутого круга. Вариант с недобором опыта имеет все шансы осуществиться. Поскольку у него имеется 2 класса, то можно прокачать сначала 1 до 4, а потом другой. Так и надо поступить. Конечно, скорее всего, это займет много времени, но ему некуда торопиться. А пока попробуем один вариант, пришедший в голову, при попытке опознать идущих мимо солдат. Хуже уж точно не будет, стоит попытаться. Глава 4. Чучело было располосовано так, как будто его жевали собаки, а не рубили довольно хорошо заточенные мечи. Освободить крестовину, затем надеть новые соломенные элементы, поставить получившийся результат на место, закрепить, вот как новые. Еще 2, и можно вести тележку с соломой на кухню, сдать ее главному повару, поужинать и вперед в библиотеку. Сегодня, наверное, получится дочитать справочник военных кораблей. С утра нужно в город. Задание на истребление крыс в старом амбаре оказалось довольно прибыльным, если сдавать не только шкуры в лавке и хвосты мельнику, но и мясо в придорожную таверну за западными воротами. Кто-то из программистов явно был поклонником городских легенд. Пирожки с крысиным мясом – классика. После обеда – разборка нижних этажей склада, вечером опять библиотека. Ни одной свободной минутки, хоть кормит хорошо, явно лучше, чем ему приходилось питаться на службе в советской, а тем более в российской армии, а ведь он был офицером. Чем кормили рядовых, до сих пор неприятно вспоминать. Как только не приходилось изворачиваться, чтоб накормить солдат более-менее пристойной едой, войны со снабженцами не стихали никогда, ни в более-менее спокойных гарнизонах, ни в боевой обстановке. Пока он предавался воспоминаниям, работа, ставшая привычной за 3 дня, была закончена. Ручная тележка оказалась загружена соломой сверхом. Пора на кухню. Сдал солому, поставил тележку в отведенное для инвентаря место, вымыл руки в бочке у кухни и наконец присел за стол. Тут же перед ним хлопнулась чашка, сверхом наполненная пшеничной кашей вперемешку с кусочками рубленной жареной куропатки. Вообще дичь тут присутствовала на столах постоянно, благо лес тут рядом, да еще какой лес. «Дрим, как пожрешь, иди в храм, там есть для тебя работа», — сказал Мика, главный гарнизонный повар, ставя перед ним тарелку с еще дымящимся почти горячим хлебом. «Вечером подойдешь, поможешь на ряду наколоть дров». Высказавшись и оглядев хозяйским взглядом двор, местный кормилец лениво двинулся туда, откуда пришел, по дороге раздавая ценные указания работникам кухни и солдатам, отрабатывающим наряд. Подбежавший следом работник кухни хлопнул на стол блюдо с сыром и овощами, второй рукой кувшин с клюквенным морсом, и бросился следом за боссом. Ложка и кружка у каждого были свои, по совету красавчика он приобрел их в гарнизонном магазине в первый же день, как подписался на эту работу. Мысли о красавчике заставили вспомнить все, что произошло с ним 3 дня назад. Тогда, подумав и встав со скамейки, прихватив сумку и целеустремленно зашагал к лавке. Приобрел 2 бутыли вина за 8 медиков, двинул в казарму. Подсев к деду и ни слова не говоря выставил выпивку на стол. Дед, не высказав ни малейших следов удивления, отработанным движением достал из-под стола 2 небольших сделанных из того же материала, что и бутыли, пиалы. Мастерски свернул пробку, привычным жестом разлил неожиданно приятно пахнувшую жидкость. «Ну за знакомство, парень!» Стремительно махнул пиалу и одобрительно крякнул, глядя, как Дрим не отстает от него, тут же налил по второй. «Красавчик!» – неожиданно сказал старикан и бухнул очередную порцию. «Кто красавчик?» «Не понял», присоединяясь, подумал. «Странный тост или это намек?» «Да я красавчик!» «Что не похож?» Дед подбочинился и принял горделивый вид. «Да не очень», — ответил честно, обижать старика не хотелось, но и начинать знакомство со лжи тоже казалось неправильным. Эх, а лет 30 назад был похож, никому в голову не пришло бы переспрашивать, все сразу понимали, кто перед ними. Старик горестно вздохнул, не забыв, впрочем, разлить 3-ю порцию. Кстати, вино было довольно неплохим, немного напоминая грузинское домашнее вино, пробованное еще в советское время в бытность курсантом. Угощал всех Давид Жвания, которому его прислали целый ящик. Как уж он его смог пронести в казарму, навсегда осталось тайной. Пока начальство спохватилось, им успело причаститься много народу. Это вино немного напоминало то, но все же имело какой-то совсем необычный, не виноградный привкус. Выпили. Красавчик немедленно разлил остатки бутылки и выжидательно уставился на него. «Ну а тебя как кличут, имя али прозвище назовешь?» «Прозвища нет. Зовут Дрим», стараясь говорить полушутливо, ответил, подумав. «Похоже, мне удалось найти правильный стиль общения». Чокнулись, выпили. Несмотря на ожидание, красавчик не полез сразу распечатывать 2-ю бутыль, а с хитрым прищуром уставился на него единственным глазом. «Ну че хитрый, Фири, а не скажешь ли старому солдату, чего это ты стал накачивать меня вином, ради чего потратился ради старой и некому ненужной развалины?» «Отвечу откровенно, красавчик. Именно как старому солдату, старейшему в округе. Хочу обучиться воинскому мастерству, а денег нет. Может, такой опытный воин, как ты, поможет мне решить эту проблему. За мной не заржавеет». Было видно, что немудрящая лесть и признание былых заслуг затронуло нужные струны в душе старика. Задумчиво почесав жуткий шрам на месте глаза, он медленно вытащил пробку и разлил вино. «Ну что, же, парень ты, как я вижу, хороший, правильный, жизнь понимаешь. Старших уважаешь, помогу тебе, выпьем за это». На этот раз они чокнулись пиалами и выпили медленно, не торопясь. Это напоминало какой-то ритуал, поэтому Дримм старался мотать на ус и делать все как старый солдат. «Есть способ тебе помочь, если не побоишься тяжелой работы. У крестьян сейчас много земельных работ, поэтому многие из гарнизонной обслуги ушли домой. Скоро проверка из столицы, будут оценивать готовность гарнизона. Людей сильно не хватает и не наймешь сейчас нигде». Старик хлебнул из кружки. «Поэтому можно договориться. Будешь работать, а в это время тебя будут обучать». Дед удивленно уставился на пустую бутыль, крякнул и достал из-под стола младшую сестру, виденной им в лавке бутыли с гномьим самогоном. «Утречком поговорю с комендантом, а пока наливай, молодой здоровый». Дримм не стал заострять внимание, что по игровым настройкам ему без малого 1000 лет, а в реальности больше 60, сломал сургуч и разлил самогонку. Посидели они тогда хорошо. Красавчик, явно соскучившись по внимательному слушателю, просвещал о гарнизонных порядках и давал характеристики местным обывателям, иногда нецензурные. Кстати, последствия этих посиделок оказались довольно скромными, похмелье почти не мучило, несмотря на солидное количество выпитого вина и самогона и то, что разошлись собутыльники за полночь. То ли отсутствие похмелья являлось особенностью Вирмира, то ли новое тело Фири лучше его переносило. А утром, еще до рассвета, его поднял красавчик и обрадовал тем, что он договорился насчет работы. Договор состоял в том, что Фири Дримм отработает на хозяйственных нуждах гарнизона 2 недели, за это его обязуются обучить всем 6 воинским курсам и бесплатно кормить все время действия договора. Обучение начнется со 2-й недели. Кормежка прямо сейчас, он едва успел забежать в лавку купить ложку и кружку, здесь не принято было выдавать столовые приборы, все пользовались своими. После завтрака, куска хлеба, сыра и какой-то жидкой каши, напоминающей овсянку, его сразу же взяли в оборот, да так, что отдохнуть у него получилось только после ужина. Весь прошедший день вспоминался как один беспрерывный аврал, рубить столько дров ему не приходилось никогда в жизни. В остальном пришлось таскать тренировочный инвентарь, мыть полы и чистить конюшню. Сил заниматься чем-либо другим не было, однако, отдохнув часок и пересилив себя, отправился в городок, осмотреться, может какое-нибудь задание по-быстрому выполнить. Да, с овладением воинскими навыками, проблема решена, осталось решить с языковыми, да и ремесленные, может быть, пригодятся. Для всего этого требовались деньги, а чтобы их заработать, нужно выполнять задания, которые в свою очередь есть в городе, простая логическая цепь. Сидя в гарнизоне, их не заработаешь, да и вживаться надо в окружающий мир. Выйдя через раскрытые ворота гарнизона, спустился по дороге мимо огородов к чистоколу, окружавшему городок. Огляделся. Расстояние от гарнизона до городка не превышало 200 метров. Сам городок располагался у подножья холма, на котором и стояло укрепление, ставшее на некоторое время его домом. Гарнизонные стены, именно стены, а не чистокол с помостом, как у города, были сделаны из вкопанных вертикально нетолстых бревен, по-видимому, в 2 ряда, с засыпанной между рядами землей и положенными сверху досками. Перед стеной вертикально с большим наклоном был вкопан ряд кольев, угрожающе блестя свежеструганными остриями. И форт, и город были окружены сухим рвом. Лишь на небольшом участке между фортом и городом ров отсутствовал, что позволило ему быстро пройти разделяющее их расстояние и войти в городок. Неширокие пыльные улицы, заборы, за заборами кипит жизнь, слышны детские голоса, голоса их родителей, брехня собак, хозяйственный шум. Раскидистые яблони свешиваются из-за все тех же заборов, почти до середины улицы, иногда касаясь друг друга, тогда улица становилась похожа на аллею и солнце с трудом пробивалось сквозь листву. Посреди городка площадь с присутственными местами, лавкой и таверной. На противоположном от форта конце города различные мастерские, некоторые вынесены за городской чистокол. Еще одна таверна, скорее даже забегаловка, для тех, кому не по карману остановиться или поесть в центре. Всюду небольшие уличные алтари богу урожая, популярному в здешних местах. На улицах и площади людей было мало, в основном вся жизнь кипела во дворах и на полях вокруг города. За полчаса он обошел весь городок. Побывал в лавке, ассортимент не впечатлял. Оружия не было, нужно смотреть разные виды оружия в разных мастерских, да и в другом выбор беднее, чем в гарнизонной. Выполнил несложное задание в таверне, получил несколько очков опыта и 5 медиков, как же задолбали эти дрова. Уже темнело, поэтому решил двинуться обратно и устроиться на ночь. Только он вышел обратно с площади на улицу, ведущую к форту и сладким снам, уже видны были ворота, как услышал женский крик. «Помогите! На помощь, люди!» — кричала женщина в одном из дворов. Там также слышались звуки борьбы и неразборчивые мужские ругательства. Собаки в других дворах радостно поддержали все это громким лаем, но людей пока не было видно. Не раздумывая, он бросился к калитке двора, из которого и раздавался шум. Открывшаяся картина не оставляла места двойным толкованиям. Здоровенный, явно поддатый мужик, с окровавленной дубиной в руке тащил молодую, бьющуюся в истерике, кричащую женщину, прямо к дримму, то есть к калитке. Около крыльца дома лежал другой мужчина с окровавленной головой, все это происходило прямо средь бела дня. «Помогите!» — крикнула женщина, увидев его первой. Мужчина, выпустив свою жертву, немедленно бросившуюся к лежащему, поудобнее перехватил дубинку и ни слова говоря целеустремленно двинулся на него, замахиваясь для удара. Только тут Дрим вспомнил, что еще не успел овладеть ни одним из воинских навыков и даже оружия у него нет. Слишком неожиданно все произошло. Позже, продумывая ситуацию, удивлялся, почему не пришло в голову использовать ту же волшебную стрелу, или взяться за нож. Видимо, годы мирной жизни изрядно расслабили его в смысле готовности к схватке, да и инстинкта в уличной драке браться за оружие у него пока что не было. Тем не менее, от первого удара удалось уйти, поднырнув под дубинку, сработали подзабытые навыки ушу, затем стремительная подсечка, неудачно, громила не упал, лишь потерял равновесие. Пока этот ишак с дубиной пытался удержаться на ногах, он взял себя в руки и уже осознанно по-боксерски пробил ему в печень. Удар получился что надо, здоровяка разогнуло и парализовало от боли, он даже дубинку выронил. Затем не менее сильный удар в челюсть, и все, бугай лежит на земле, без сознания. Тут же выскочило сообщение: не имея воинской подготовки и без оружия, вы вышли против вооруженного противника и одолели его. Получен навык «Боец-самоучка» первого уровня. Плюс 2% к росту навыков владения оружием ближнего боя. Плюс 2% к навыкам рукопашного боя. Вероятность 5%, что вы сможете запомнить незнакомый прием боя, увиденный вами. Получены очки опыта. Прочитав сообщение, он вспомнил о женщине и мужчине с окровавленной головой. Нашел их глазами, мужчина все так же лежал на земле, а женщина, стерев ему кровь подолом платья, плакала и причитала над ним. Громила, похоже, выбыл из игры надолго. Удивительно, нет воинских навыков, а это что было? По-видимому, навыки, приобретенные в реальности, система не засчитывает или засчитывает, но как-то по-другому. Прихватив с собой дубинку, пошел на помощь женщине, явно не знавшей, что делать. При осмотре все оказалось не так страшно: шишка и лопнувшая кожа, немного вытекшей крови, большинство которой и было на дубинке. Первый раз попробовал лечение. Получилось вроде неплохо, кожа затянулась, а сам пострадавший открыл глаза и попытался подняться. Вместе с женщиной помогли ему и усадили на что-то похожее на русскую завалинку у стены дома. Тут в открытую калитку вбежало четверо солдат с короткими копьями и десятка два гражданских, видимо, соседей, некоторые тоже были вооружены. К счастью, в руках у него уже не было дубины. Прислонил к стене, пока помогал ворочить пострадавшего. Двое из вбежавших солдат оказались знакомыми, из отбывавших наряд на кухне, вместе рубили дрова, так что никакого недоразумения не случилось, а то он уже настроился к долгим объяснениям, возможно, аресту. Привык за годы службы, что в любом конфликте с местными, даже если за них же вступаешься, на чужаков вешают всех собак, и громче всех зачастую орут те, кому ты помог. Был уже подобный опыт. Солдаты быстро всех опросили, его и потерпевших, оказавшихся только что поженившейся парой, а пьяный бугай с дубиной оказался неудачливым поклонником, решившим таким образом все переиграть. Заботливые соседи еще хлопотали над получившим по башке мужем, а патрульные быстро, сапогами по ребрам, привели в чувство неудавшегося похитителя, связали и увели с собой. У Дримма выскочило сообщение: выполнено скрытое задание, усмирить хулигана. Плюс 5 к отношению к вам, жителей этого селения, плюс 10 отношение этой семьи. Очки опыта. Бонус, поскольку вы справились с заданием, никого не убив, очки опыта удваиваться. Попрощавшись с молодой парой и выслушав массу благодарности не только от них, но и от соседей, продолжил свой путь и едва не забыл прихватить дубинку, трофей. Стражи у ворот города предупредили его, что ворота на ночь закрываются не только у них, но и в гарнизоне, и посоветовали поспешить. Уже лежа на топчине в казарме рассмотрел свой трофей, как визуально, так и с помощью опознания. Дубинка, выструганная из какого-то тяжелого дерева, гладко отполированная, напоминала биту, но не бейсбольную, а городошную. Дубинка фермера. Класс простой. Урон 17, 19 очков жизни, 30% шанса глушения. При метании плюс 10% к точности. Ну вот и первое оружие, которое он добыл сам, пусть пока и не серьезное, но лиха беда начала. Теперь подумаем о том, что было в городе. Задание явно было рассчитано на игрока, уже овладевшего воинским навыком и имеющего первоначальное оружие. Скорее всего, такой игрок убил бы ревнивца, получил бы свои очки и, скорее всего, штраф за убийство жителя города. Нет, платить его не заставили бы, тут была бы явная самооборона, но отношение жителей к нему бы упало, и учебная локация потеряла часть своей привлекательности. О чем-то подобном он слышал, когда изучал материалы по игре. Никакой конкретики, но система будет пытаться подтолкнуть его к выходу в большой мир. Значит, возможны другие подобные ситуации, нужно держать ухо востро. А теперь спать. Глава 5. Крыса летела прямо в лицо, растопырив лапы с непропорционально большими когтями, раскрытой пастью, из которой брызгала слюна, с диким визгом. Учитывая, что крыса была размером с некрупную собаку, зрелище получалось жуткое. Бум. Удар дубины отправил ее к стенке амбара. Пережив удар, она не выдержала столкновения со стеной. Появилось сообщение. Убита амбарная крыса. Получены очки опыта. Уже привычным движением, схватив тушу за хвост, отволок ее к товаркам у входа. Последнее на сегодня. Амбар зачищен, можно было закончить задание, но обнаруженная крысиная тропа вела от амбара к реке, по которой новые крысы прибегали к амбару, примерно раз в день по крысе. Он уже третий день занимается этим, каждый день крыс было на одну больше, чем оставалось после его ухода. Сначала думал, что крысы как-то зарождаются прямо в амбаре, все-таки вирт игра, пока не нашел тропу. Последние 6. Завтра убьем прибежавшую и прогуляемся по тропе, что-то там в конце есть. На следующий день после разборки с неудачливым похитителем работы оказалось на удивление мало. Видимо, вчера на него нагрузили все, что только возможно, а сегодня все уже было сделано. Даже удалось почитать единственную книгу на феерийском. Но главное, пока он крутился в библиотеке, удалось договориться с библиотекарем о бартере. Он по вечерам моет в библиотеке полы и протирает пыль, пока работает в гарнизоне, а библиотекарь обучает его письменному общему и скидывает пару медиков, если он покупает знания других языков. Еще нужно было доставить пакет в таверну за городом, чтобы ее хозяин отправил его с караваном. Закончив все дела на сегодня в форте, ради разнообразия не пошел через город, а обошел вокруг. Красивые места, вокруг поля, фермы, огороды, где-то пасется скот, вдалеке виднеется лес. Такого чистого воздуха он давно не нюхал, с Челябинском никакого сравнения. Даже легкий дождик не смог испортить настроение, а наоборот приятно освежал и бодрил. Дримн шел и нарочно подставлял лицо под струи воды, наслаждаясь давно забытыми ощущениями. Дождь закончился так же внезапно, как и начался, за недолгое время, пока шел, не успев ни доставить проблем, ни надоесть. Одежда высохла, прежде чем Дримн успел дойти до таверны. Здание таверны представляло из себя низкий бревенчатый дом на каменном фундаменте. Немногочисленные узкие бойницы заменяли окна, этакий блокгаус, способный выдержать недлительную осаду. Внутри, передав послание и получив очки опыта, разговорился с хозяином. Тот рассказал о своем конфликте с местными охотниками и пожаловался на нехватку мяса. Принял задание доставить мясо в таверну. Штрафов за невыполнение не было, поэтому даже если не удастся его выполнить, то ничего. Потом его окликнул какой-то селянин, оказавшийся местным мельником, предложил работу, очистить его старый амбар от крыс. За каждый крысиный хвост посулил 2 медика. Взялся и, не откладывая в долгий ящик, двинулся на разведку.